Смерть Маффита нас кое-чему научила. Прошло немного времени, и нас подбодрило новое счастливое событие. Как-то Джереми ворвался в мой кабинет, возбужденные волосы разлохмачены. «Колобусы!» — кричал он. «У них малыш!» Невероятная новость. Во всем мире только один зоопарк, кроме нашего, располагает гверецами этого вида. И, насколько нам было известно, никому не удавалось добиться, чтобы они размножались в неволе. Для нас уже одно то, что колобусы прижились в джерсийском зоопарке, было большой победой. А если удастся вырастить малыша, мы вправе торжествовать вдвойне. Мы побежали к клетке. Три самки буквально вырывали друг у друга беленького. У колобусов детеныши всегда белые малыша. Сразу и не поймешь, который из них мамаша. Мы не очень-то хорошо представляли себе тонкости поведения гверец в естественных условиях. Может быть, у них, как у бабуинов, все самки поочередно выступают в роли тетушек. Но, глядя на то, как малыш переходит из рук в руки, мы решили, что надо бы опознать мамашу, пока с младенцем не случилась какая-нибудь беда. Вошли в клетку, благополучно извлекли из нее малыша, живо взвесили его и определили пол. А заодно узнали, кто мать. Потому что самая маленькая из трех самок тотчас спустилась к решетке, пытаясь вернуть свое чадо. Мы заперли двух других самок в спальном отделении и возвратили ребенка матери. Несколько дней их держали обособленно, пока не удостоверились, что малыш хорошо сосет молоко и достаточно крепок, чтобы выдержать знаки внимания тетушек. Когда группа была воссоединена, не обошлось без недоразумений. Обе тетушки пытались отвоевать для себя малыша. Потерпев неудачу, они угомонились и принялись поглаживать друг друга. Через несколько часов картина переменилась. То одна, то другая самка возилась с малышом, но стоило ему пискнуть, как мамаша тотчас забирала его. Старый самец, игравший роль властного и строгого папаши, не очень жаловал своего отпрыска. Он бесцеремонно толкал его, иногда выгонял из спального отделения мать с малышом, а чаще всего просто не замечал младенца. Сидит с присущим ему надменным видом, эдакий владыка всего обозримого мира. Малыш отлично развивался, и выросла чудесная самочка, которую мы назвали Энн. Ведь это Энн Питерс. Мы были обязаны тем, что смогли довести колобусов до Джерси. С тех пор у гверец еще не раз было прибавление семейства, и теперь их у нас 12 штук. Как я уже говорил, джерсийский зоопарк единственный в мире, добившийся размножения колобусов в неволе, и мы считаем это одной из наших главных побед. Самка орангутана Бали, решив, что ей не пристало отставать от других, тоже забеременела, и, конечно, мы страшно волновались, ведь добиться размножения орангутанов в неволе чрезвычайно важно. По мнению специалистов, если этих обезьян будут истреблять по-прежнему, через 10-20 лет их и вовсе не останется в природе. Бали — на редкость милое и кроткое создание. Это намного облегчало нам работу, так как мы могли спокойно входить к ней и обследовать ее. Она все полнела и полнела. Предполагаемые сроки давно прошли, и мы начали беспокоиться. Я уже говорил, что у нас, как и в большинстве европейских зоопарков, за человекообразными присматривают не только ветеринары, но и терапевт. Ведь они так похожи на человека, что иногда нашему доктору удается поставить диагноз в тех случаях, когда ветеринар становится в тупик. Как-то мы с Джереми при нашем враче заговорили о беременности Бали. Я заметил, что, по-моему, Бали просто морочит нам голову. «А знаете, — сказал Майк, — если бы я мог приложить к ее животу стетоскоп, быть может, удалось бы прослушать сердцебиение плода. Обезьяна ручная? Конечно, — ответил Джереми. Мухи не обидят. Так что, пойдем попробуем? — предложил Майк. Мы отправились в дом млекопитающих. Джереми вошел в клетку, Майк последовал за ним. Присев на корточках на соломе, он повесил стетоскоп на шею и стал потихоньку приближаться к обезьяне, говоря ей что-то ласковое. Бали возлежал на соломе, эдакий рыжий косматый Будда, и с любопытством смотрела на врача кроткими миндалевидными глазами. Наконец Майк подобрался к ней вплотную, воткнул в уши стетоскоп и бережно приложил аппарат к ее огромному животу. Бали была очарована славным воспитанным джентльменом, который так мило с ней разговаривал и прижимал к ее пузику какую-то заманчивую штуку,